Я закрыла за собой дверь нашей комнаты на постоялом дворе и без сил прислонилась к ней спиной. Темнело. С улицы доносились крики стражников. Джейми стоял у окна, наблюдая за мной. Когда я вошла, то сразу, не успев снять плаща, очутилась в его крепких объятиях. Я прильнула к нему, благодарная за теплоту и силу, которые исходили от него. Он подхватил меня на руки и усадил на подоконник. «Выпей, Саксоночка», — настоятельно сказал он. «Ты неважно выглядишь, да и неудивительно». Он взял со стола флягу и что-то добавил. Оказалось, это бренди с водой, но воды там, можно сказать, и не было. Я устало провела рукой по волосам. Мы пришли на Леди Оквинт сразу после завтрака, а сейчас было уже половина седьмого. Но мне показалось, что прошло уже несколько лет. Он недолго мучился, бедняга, как будто бы только и ждал, когда о ней позаботятся. Я отправила посыльного в дом к его тетушке. Тетушка и две кузины пришли и забрали ее. Они же позаботятся и о нем. Я с благодарностью глотнула бренди. Он обжег мне горло, в голове моей что-то завихрилось, словно туман над болотом, но мне было все равно. «Ну, теперь, по крайней мере, знаем, что Фрэнк спасен», — сказала я, пытаясь улыбнуться. Джейми негодующе посмотрел на меня. Рыжие брови сошлись на переносице. «Будь он проклят, этот Фрэнк!» — с яростью произнес он. «Будь прокляты все Рэндаллы! Джек Рэндалл, Мэри Хоукинс Рэндалл и Алекс Рэндалл!» «Я имел в виду, Господи, спаси его душу!» — торопливо добавил он, перекрестившись. «Ты ведь никогда не ревновал!» Начала было я, но он с возмущением посмотрел на меня. Я притворялся. Джейми схватил меня за плечи и слегка встряхнул. «Будь проклята и ты, Клэр Рэндалл Фрейзер», — сказал он. «Да, я ревную, черт побери, ревную каждому воспоминанию, которое не принадлежит мне, каждой слезинке, которая пролита не надо мной, каждой секунде, которую ты провела в постели другого. Будь ты проклята!» Он вышиб стакан у меня из рук, я думаю, случайно, прижал меня к себе и крепко поцеловал. Потом слегка отстранил и снова встряхнул. «Ты моя! Черт тебя побери, Клэр! Моя! И до тех пор, пока мы живы, я не собираюсь делить тебя ни с человеком, ни с памятью, ни с чем-либо еще. И ты никогда не будешь упоминать при мне имя этого человека. Слышишь?» В подтверждение своих слов он снова с яростной силой поцеловал меня. «Ты меня слышала?» — повторил он. «Да», — несколько запинаясь, сказала я. «Если ты перестанешь меня трясти, я, может быть, даже отвечу тебе». Он покорно отпустил меня. «Извини, Саксоночка, это только... Боже, ну почему ты...» «Да, да, понимаю, но разве ты должна...» Чтобы прервать этот бессвязный поток, я положила руку ему на голову и притянула его к себе. «Да», — твердо сказала я, отстранив его, — «должна была, но теперь все кончено». Я развязала завязки своего плаща, и он упал на пол. Джейми наклонился, чтобы поднять плащ, но я его остановила. «Джейми, я так устала! Ты не отнесешь меня на кровать?» Он глубоко вдохнул и медленно выдохнул, глядя на меня усталым, напряженным взглядом. «Да», — сказал он наконец, — «да, конечно». Вначале он был молчалив и резок, отголоски недавнего гнева обостряли его чувства. «Ох!» — в какой-то момент — вскрикнула я. «Боже, прости меня, любимая, но я не могу». Я остановила поток его извинений, крепко прижавшись к его губам, чувствуя, как исчезает между нами минутное отчуждение, как растет взаимная нежность. Он целовал и целовал меня, кончик его языка нежно ласкал мои губы. Я коснулась его языка своим и обхватила его голову. Он не брился со вчерашнего дня, и его рыжая щетина приятно покалывала мои пальцы. Он улегся рядом со мной, осторожно на бок, чтобы не раздавить меня своим большим телом, и мы долго лежали так, прижимаясь друг к другу, и только наши языки вели нежный, молчаливый разговор. Живы и одни, и пока мы любим, смерть никогда нас не коснется. Алекс Рэндалл лежит в своей холодной постели, Мэри Рэндалл в одинокой своей. Но мы здесь, и мы вместе, и это самое главное. Нет ничего важнее этого. Он обхватил мои бедра и притянул меня к себе. Его большие руки ласкали меня, и дрожь, которая прошла по моему телу, бросила его ко мне, и мы стали единой плотью. Я проснулась ночью, все еще в его объятиях, и почувствовала, что он не спит. «Спи, любимая». Голос у него был нежный, спокойный и ровный, но, дотронувшись до его щеки, я почувствовала, что она была влажной. «В чем дело, любимый?» — прошептала я. «Джейми, я правда очень люблю тебя». «Знаю», — тихо сказал он. «И пока ты спишь, позволь мне рассказать тебе о моей любви. Потому что, когда ты просыпаешься, я ничего не могу сказать. Мне кажется, все мои слова кажутся тебе пустыми и глупыми. Но когда ты засыпаешь в моих объятиях, твои сновидения скажут тебе, что я говорю правду. Спи, моя любимая». Я повернула голову так, чтобы мои губы касались его горла там, где под маленьким треугольным шрамом медленно бился его пульс. Затем положила голову ему на грудь и отдала свои сновидения в его власть.